Куда мы едем? Искать для вас новый дом, Дорис. Далеко от вас? Очень далеко. Слушайте, мистер, Микки, в общем-то, не такой плохой, а Марлин не такая глупенькая. Ты глупенькая, Марлин? Не очень, ответила Марлин. Она умеет следить за собой, когда хочет, когда я велю. Так вот, мистер, давайте по-честному, позвольте нам остаться с вами, и уж я ручаюсь, детишки будут хорошо себя вести. Ну, а как насчет тебя, Дорис? Мне не надо хорошо себя вести, я не маленькая. Ну как, порядочек? Нет. Вы все равно уводите нас, безусловно. Ну так подождите. Посмотрите, как мы отделаем этих, куда вы нас везете. Не буду ни ждать, ни смотреть, ответил Безил, но не сомневаюсь, что со временем услышу о вас. Северный Гремплинг, возведенный в камне поселок с неровными крышами из каменной же плитки, каждый из которых было не меньше 100 лет, находился в 10 милях от Мелкии. Он лежал в стороне от большой дороги, в ложбине между холмами. Через него, вдоль его единственной улицы, пересекая ее под 2 старыми каменными мостами, протекала река. В верхнем конце улицы стояла церковь, форматы и богатая отделка которой заявляли о том, что за 100 лет секции со времени ее постройки Северный Гремплинг сжался в размерах, тогда как остальной мир разрастал. В нижнем конце, за 2-м мостом, стоял дом в старой мельнице, именно та тихая пристань, осколок седой старины, о которой может мечтать человек, вынужденный зарабатывать на жизнь под иным, более суровым небом. И мистер Харкнесс в самом деле мечтал о ней, мечтал годами, убивая себя на службе в Сингапуре или отдыхая после работы на клубной веранде в окружении тучной зелени и кричащих красок. Все будучи молодым, он купил дом на деньги из отцовского наследства в одной из своих побывок на родине, рассчитывая уединиться в нем, когда придет его черед уйти на покой. И лишь единое терзание омрачало ему долгие годы ожидания, что он вернется и застанет поселок на подъеме, с новыми красными крышами, вкрапленными среди серых, и гудронированном шоссе на месте неровной улицы. Однако дух новизны пощадил Гремплинг. Вернувшись, мистер Харкнесс застал его в точности таким, каким он был в тот поздний летний вечер, когда он впервые набрел на него, гуляя, камни еще не остывшие от послеполуденного солнца, и ветерок, напоенный свежесладким ароматом гвоздики. В это наполовину утонувшее в снегу утро камни, казавшиеся летом серыми, были золотисто-коричневые, а между липами, которые своими встречными ветвями скрывали низкий фасад, когда стояли в полной листве, теперь видны были средники окон и отливы над ними. Солнечные часы под высоким центральным окном и каменный навес над входом в виде раковины моллюска. Безил остановил машину у моста. «Господи Иисусе, — сказала Дорис, — вы не оставите нас здесь. Сидеть и не рыпаться, — приказал Безил, — сейчас увидите». Он набросил коврик на радиатор, открыл маленькую железную калитку и пошел к дому, помощенный каменными плитами дорожки, мрачный посланец срока. Низкое зимнее солнце зловеще отбрасывало его тень на дверь перед ним, которую мистер Харкнесс выкрасил в яблочный зеленый цвет. Рядом с дверью поднимался узловатый стебель глицинии и, перекручиваясь, вытягивался во весь свой ногой рост между вертикальными стояками окон. Безил оглянулся через плечо, не видно ли его юных пассажиров, и дернул за шнурок железного колокола. Колокол мелодично прозвонил где-то совсем рядом, и дверь вскоре открыла служанка в яблочно-зеленом платье, передники из муслина с разводами в виде веточек и на крахмальной белой шапочке, представлявший собой смехотворную помесь голландки и монашеской камелавки. Эта фантастическая фигура повела Безера за собой,